Глава третья. Внутри дома. Изумление миссис Петрит удвоилось, когда, отворив дверь, она увидела возле дамы джентльмена. Возбужденному воображению экономки внезапно появившаяся фигура дяди Джозефа, приятно улыбающегося и снимающего шляпу, показалась сверхъестественным явлением. «Здравствуйте! Мы пришли осмотреть дом», — произнес дядя Джозеф. Миссис Пентрит потеряла дар речи. «Кто этот джентльмен, говорящий с иностранным акцентом и так изящно кланяющийся? И почему он говорит с ней так, словно они давно знакомы? В письме миссис Фрэнклин о нем нет ни слова». «Здравствуйте! Мы пришли осмотреть дом», — повторил мистер Бухман, еще раз вежливо раскланиваясь. «Осмотреть дом, сэр», — повторила экономка, вернув себе самообладание. «А дама?» — спросила она, глядя через плечо старика на ступеньку, где стояла его племянница. «Дама тоже желает осмотреть дом?» Утвердительный ответ Сары, сказанный голосом столь кротким и нежным, убедил экономку, что перед ней действительно стоит женщина, описанная в письме миссис Фрэнклинд. Помимо опрятного темного платья, свидетельством был и ее голос. А когда она на мгновение подняла голову, ее можно было узнать и по робкому взгляду. И если с женщиной не оставалось никаких сомнений, то по поводу таинственного пожилого иностранца экономку терзали сомнения. Может, стоит следовать инструкциям миссис Фрэнклинд и попросить его подождать снаружи, пока дама осматривает дом? Или лучше действовать под свою ответственность и рискнуть впустить его? Решить этот вопрос было непросто, поэтому пришлось обратиться за советом к проницательности мистера Мондера. «Не могли бы вы войти и минутку подождать здесь, пока я поговорю с дворецким», — сказала миссис Пентрит, подчеркнуто не замечая старика и обращаясь к даме, стоящей на ступеньках. «Очень вам благодарен», — ответил дядя Джозеф, кланяясь и улыбаясь. «А что я тебе сказал?» — торжествующе прошептал он племяннице, когда она проходила мимо него, направляясь в дом. Экономка хотела немедля отправиться к мистеру Мондеру, но вспомнила указание миссис Фрэнклинд не упускать даму из виду ни на минуту, а напомнила ей об этом любопытное поведение самой гости, которая, переступив порог, казалось, утратила всю свою рассеянность и с удивительным нетерпением стала прокладывать себе дорогу вглубь дома. «Бетси!» — крикнула миссис Пентрит служанке. «Бетси, попроси мистера Мондера быть столь любезным и подойти сюда». Мистер Мондер предстал перед гостями со смиренным достоинством на лице. Он привык, чтобы с ним почтительно обращались, и потому был очень недоволен экономкой, которая, услышав звонок, оставила его именно в ту самую минуту, когда он готовился высказать свое мнение о письме миссис Фрэнклинд. Поэтому, когда взволнованная миссис Пентрит отвела его в сторону и шепотом сообщила поразительную новость, что дама, которой мистер и миссис Фрэнклинд так таинственно интересуются, уже в доме, он воспринял ее слова с самым вызывающим безразличием. Появление незнакомца его тоже не впечатлило. Как бы уважительно она не взывала к высшей мудрости мистера Мондера, он продолжал слушать с пренебрежительным хмурым видом. В завершение экономка сказала, что, по ее мнению, даму следует впустить в соответствии с инструкциями миссис Фрэнклинд, а джентльмена оставить у двери. «Да, таково ваше мнение, мэм. Но я его не разделяю», — раздраженно возразил дворецкий. «Думаете, этот пожилой джентльмен будет настаивать на том, чтобы пройтись по дому вместе с дамой?» «Конечно, я так думаю». Хотя мистер Мондер не думал ни о чем подобном и единственно хотел утвердить свое превосходство, решительно оспаривая любые идеи экономки. «Значит, вы возьмете на себя ответственность проводить их обоих по дому, раз они прибыли вместе?» — спросила экономка. «Конечно», — ответил дворецкий решительно. «Что ж, мистер Мондер, я всегда рада руководствоваться вашим мнением и буду руководствоваться им сейчас», — сказала миссис Пентрит, но осмелилась еще заметить, что письмо миссис Фрэнклинд, безусловно, возлагает ответственность за это деликатное дело и возможную ошибку не только на нее, но и на дворецкого. Мистер Мондер отпрянул на несколько шагов, покраснел, возмущенно приоткрыл рот, заколебался и снова закрыл. Он попал в ловушку, расставленную им самим. Он не мог отказаться от своих слов, раз уж он принял решение спорить с миссис Пентрит, и не мог отрицать, что в письме миссис Фрэнклинд неоднократно упоминалось его имя. Существовал только один способ выйти из затруднительного положения с достоинством, и мистер Мондер, не смущаясь, выбрал его, как только вернул себе самообладание. «Я совершенно поражен, миссис Пентрит», — начал он с полным достоинством. «Да, повторяю, я совершенно поражен, что вы считаете меня способным оставить вас одну при таких необычайных обстоятельствах, в которые мы сейчас попали. Нет, мэм, какими бы ни были мои другие недостатки, уклонение от ответственности не входит в их число. Мне не нужно напоминать о письме миссис Фрэнклинд. И нет, мне не нужны никакие извинения. Я вполне готов, мэм, вполне готов сопровождать гостей». «Тогда сделаем это как можно скорее, мистер Мондер, ведь этот дерзкий старый иностранец болтает сейчас с Бетси, как будто знал ее всю жизнь». Так оно и было. Дядя Джозеф использовал свой дар нравиться людям на служанке, которая задержалась, чтобы поглазеть на незнакомцев, вместо того, чтобы вернуться на кухню. Пока экономка и дворецкий вели свои приватные переговоры, Бетси хихикала, отвечая на странные вопросы о доме и о том, как она справляется с работой в нем. Его расспросы, естественно, вели от южной части здания, куда он и его спутница вошли, к западной, которую им вскоре предстояло исследовать, а затем к северной, которая была запретной территорией для всех в доме. Миссис Пентрит уловила часть их разговора. «Скажи мне, моя милая Бетси, — говорил дядя Джозеф, — почему же никто не ходит в заброшенные комнаты?» «Потому что там живет привидение», — ответила со смехом Бетси, словно привидения казались ей отличным поводом для шуток. «Попридержи язык и вернись на кухню!» — раздался возмущенный голос экономки над старым ухом служанки. «Всякие невежды», — продолжала она, по-прежнему не обращая внимания на дядю Джозефа и обращаясь только к Саре, — «рассказывают нелепые истории о нескольких старых комнатах на той половине, в которых не жили уже более полувека. Нелепая история о привидениях, а моя служанка настолько глупа, что верит им». «Нет, я вовсе не верю», — сказала Бетси протестующе. «Я не верю ни единому слову о привидении, по крайней мере, не в дневное время». Добавив шепотом эту важную оговорку, Бетси неохотно отправилась в кухню. Миссис Пентрит заметила с некоторым удивлением, что таинственная дама побледнела, когда заговорили о привидениях. Но прежде чем она успела спросить о причине, подошел мистер Мондер и обратился не к дяде Джозефу и не к Саре, а к воздуху между ними. «Если вы хотите осмотреть дом, будьте добры следовать за мной». Потом он важно направился к лестнице, шагая той особенной медленной походкой, которой все серьезно настроенные англичане совершают воскресную прогулку. Экономка с женской уступчивостью подстраивала свой шаг под шаг дворецкого. «Этот осмотр дома похож на похоронное шествие», — прошептал старик. С этими словами он взял под руку племянницу и заметил, что она дрожит. «Что с тобой?» «Есть что-то неестественное в готовности этих людей показать нам дом», — прошептала Сара в ответ. «И о чем они только говорили вдали от нашего слуха? И почему эта женщина так пристально смотрела на меня?» Старик хотел было что-то сказать, но экономка оглянулась и весьма выразительно попросила их следовать за ней. Через минуту они стояли у подножия западной лестницы. «Ага!» — воскликнул дядя Джозеф, разговорчивость которого не унималась даже в присутствии величавого мистера Мондера. «Прекрасный большой дом и великолепная лестница!» «Мы не привыкли слышать, чтобы о доме или лестнице говорили в таких выражениях, сэр», — сказал мистер Мондер, решив пресечь фамильярность иностранцев зародыши. «В путеводителе по западному Корнуоллу, с которым вам следовало бы ознакомиться до приезда сюда, Портженская башня названа особняком, а в отношении западной лестницы используется слово «просторное». Я с сожалением осознаю, сэр, что вы не ознакомились с путеводителем». «Но зачем?» — проговорил невозмутимый немец. «Зачем мне книга, когда у меня есть вы в качестве гида? Разве такой живой проводник, как вы, который кофорит и ходит, не лучше для меня, чем мертвые листы бумаги? Ах, нет, нет, не будьте так несправедливы по отношению к себе». Тут дядя Джозеф сделал еще один фантастический поклон, с улыбкой посмотрел в лицо дворецкому и несколько раз покачал головой с дружеским упреком. Мистер Мондер был парализован. Если бы иностранец был английский герцог, то и в таком случае он не ожидал бы подобной фамильярности. Этот маленький пожилой человек, который не поднимается и на 5 футов от земли, был воплощением дерзости. Пока дворецкий раздувался от чувства обиды, слишком большого, чтобы его можно было выразить, экономка, за которой следовала Сара, медленно поднималась по лестнице. Дядя Джозеф поспешил за ними, а мистер Мондер постоял еще минуту, чтобы прийти в себя, и последовал за дерзким иностранцем с намерением внимательно проследить за его поведением и при первой же возможности укорить его дерзость жгучими словами упрека. Шествие по лестнице замыкал, впрочем, не дворецкий, а служанка Бетси, которая выскользнула из кухни, чтобы проследить за странными гостями, но старалась держаться поодаль. Приезд иностранцев был великим событием, оживившим ее скучную жизнь в Портженской башне, и она твердо решила не оставаться одной на кухне, пока есть шанс услышать хоть слово из разговора или мельком увидеть, что происходит. Между тем экономка вела гостей в главные комнаты. Поднимаясь по лестнице, Сара не могла не заметить, что перила и сама лестница были отремонтированы. — В доме были рабочие? — быстро спросила она. — Вы про лестницу? — Да, ее отремонтировали. — Только ее? — Да, но ремонт тут нужен много чему. Даже здесь, в лучшей части дома, половина спален и едва пригодна для сна. Как я слышала, эти комнаты были не слишком ухожены даже во времена покойной миссис Тревертон, а после ее смерти... Экономка остановилась, нахмурившись и удивленно оглядываясь. Дама в опрятном платье, вместо того, чтобы поддержать репутацию леди с хорошими манерами, которой ее наделило письмо миссис Фрэнклинд, проявила непростительную невежливость, отвернувшись от миссис Пентрит, прежде чем та закончила говорить. Решив не допустить, чтобы ее так дерзко заставили замолчать, она холодно и отчетливо повторила свои последние слова. «И после смерти миссис Тревертон...» Но ей опять не дали договорить. Странная дама с очень бледным лицом и очень заинтересованным взглядом задала вопрос, совершенно не относящийся к делу, самым резким тоном. «Расскажите мне об этой истории с привидением. Это мужчина или женщина?» «Я говорила о покойной миссис Тревертон», — сказала экономка с суровым упреком, — «а не о привидении. Вы бы знали это, если бы имели честь слушать то, что я говорю». «Прошу прощения, 1000 раз прошу прощения за то, что показалась невнимательной. Просто в этот момент меня осенило, и я хотела бы узнать». «Если вас интересуют эти нелепости, — ответила миссис Пентрид, успокоенная очевидной искренностью произнесенного извинения, — то привидение, согласно россказням, женщина. Лицо незнакомки еще более побледнело. — Ох, как жарко! — проговорила она, подходя к открытому окну. — Жарко? Сегодня северный ветер! — изумленно воскликнула миссис Пентрид. В это время подошел дядя Джозеф и очень вежливо спросил, не намерены ли дамы осмотреть комнаты. В последние 5 или 6 минут он задавал всевозможные вопросы дворецкому, но, получив самые краткие и нелюбезные ответы, в отчаянии прекратил разговор. Миссис Пентрид планировала показать им столовую, библиотеку и гостиную. Все 3 комнаты сообщались друг с другом, и каждая из них имела 2-ю дверь, выходящую в длинный коридор, вход в который находился с правой стороны лестничной площадки 1-го этажа. Экономка тронула Сару за плечо, давая понять, что пора двигаться дальше. «Что касается истории о привидении», — продолжила миссис Пентрид, открывая дверь в столовую, — «то вам нужно спросить у тех невежд, которые в него верят. Я ничего не знаю о возрасте привидения и почему оно тут появилось». Несмотря на безразличие экономки к народному суеверию, она слышала достаточно историй о призраках, чтобы испугаться, хотя никогда не призналась в этом. И в северные комнаты она ни за что бы не пошла в одиночку. Пока экономка открывала шторы в столовой, а мистер Мондер открывал дверь, ведущую из нее в библиотеку, дядя Джозеф подошел к племяннице и сказал ей несколько слов ободрения в своей причудливой добродушной манере. «Смелее, смелее! Главное — сохранить присутствие духа и не упустить шанса!» — прошептал он. Мои мысли!» — произнесла Сара. «Они восстали против меня! Как я посмела снова войти в этот дом!» «Вам стоит посмотреть на вид из окна!» — сказала посетителям миссис Пентрид. «Просто восхитительный!» Бетси крылась по лестнице, изо всех сил прислушиваясь к разговору, но вскоре расслышать голоса стало невозможно, и она решила вернуться на кухню и заняться обедом. Служанка гадала, какую часть дома незнакомцы хотят увидеть дальше, и ломала голову, как найти предлог для того, чтобы присоединиться к группе исследователей. Но, любовавшись видом, все прошли в библиотеку. Здесь миссис Пентрид присмотрелась к поведению дворецкого и пришла к неприятному убеждению, что ни в коем случае нельзя на него полагаться в таком важном деле, как наблюдение за действиями 2 незнакомцев. Оскорбленный непочтительностью дяди Джозефа, дворецкий держался в стороне, ни в коем разе не желая быть гидом, которым пытался назвать его бессовестный иностранец. Он важно расхаживал по комнате с видом случайного посетителя, выглядывал в окно, рассматривал книги на столах, хмурился, глядя в зеркало. Словом, смотрел куда угодно, только не туда, куда следовало. Экономка, удрученная этим напускным безразличием, раздраженно шепнула ему, чтобы не спускал глаз со старика, в то время как она следила за дамой. — Хорошо, — небрежно ответил мистер Мондер. — Куда вы их поведете после гостиной, мэм? Обратно в столовую через библиотеку? Или сразу в коридор? Будьте добры, решите, поскольку вы, кажется, хотите решать все. — Разумеется, в коридор. Покажу следующие 3 комнаты. Мистер Мондер отпер дверь в гостиную, затем дверь в коридор. Затем подошел к зеркалу над камином и, к большому неудовольствию экономки, стал рассматривать себя так же внимательно, как минуту назад смотрел на себя в зеркало в библиотеке. — Это западная гостиная, — сказала миссис Пентрид, обращаясь к посетителям. — Резьба, украшающая камин, считается наилучшей в этом доме, — заметила она с озорным намерением подвести их поближе к дворецкому. Мистер Мондер в ответ показательно перешел к окну и выглянул наружу. Сара, все еще бледная и молчаливая, с какой-то нежданной решимостью подошла к камину, когда экономка указала ей на него. Дядя Джозеф, рассеянно оглядывая комнату, заметил в дальнем углу красивый стол и шкаф из кленового дерева, очень необычного рисунка. Его профессиональный энтузиазм мгновенно пробудился, и он бросился через всю комнату, чтобы внимательно изучить конструкцию шкафа. Но тут он увидел на столе великолепную музыкальную шкатулку, да еще как минимум в 3 раза больше его собственной. «Ай, ай, ай!» — закричал он голосом, полным искреннего восторга и изумления. «Откройте ее! Зафидите! Дайте мне послушать, что она играет!» Он не мог найти слов, чтобы выразить свое нетерпение, и в порыве неконтролируемого энтузиазма забарабанил обеими руками по крышке шкатулки. «Мистер Мондер!» — воскликнула экономка, подходя к окну. «На что вы там смотрите? Остановите его! Он хочет открыть шкатулку!» «Не трогайте меня, сэр! Заведите ее!» — повторял дядя Джозеф, схватив за руку миссис Пентрит и тряся ее изо всей силы. «Смотрите! Вот и у меня тоже шкатулка! Заведите ее! Она играет что-нибудь из мелодий Моцарта! Она в 3 раза больше любой, что я видел! Моя шкатулка такая крошечная!» «Была подарена моему брату королем всех композиторов, самим божественным Моцартом. Зафидите большую шкатулку, и вы услышите, как за ней заиграет маленькая шкатулочка. Ах, дорогая и добрая мэм, если вы любите меня!» «Сэр!» — воскликнула миссис Пентрит, почти задыхаясь от негодования и покраснев до самых корней волос. «Что вы имеете в виду, сэр, обращаясь с такими возмутительными словами к уважаемой женщине?» — вмешался мистер Мондер. «Вы думаете, нам нужны здесь ваши иностранные звуки, ваша иностранная мораль и ваше иностранное богохульство?» «Да-да, богохульство. Любой человек, который называет любого человека, будь тот музыкантом или еще кем божественным, является богохульником. Кто вы, чрезвычайно дерзкий человек? Вы безбожник?» Прежде чем дядя Джозеф успел сказать хоть слово в защиту своих принципов, прежде чем мистер Мондер успел выразить еще большее возмущение, их обоих заставил замолчать тревожный возглас экономки. «Где она?» — воскликнула экономка, стоя посреди гостиной и оглядываясь с недоумением. Опрятно одетая дама исчезла. Ее не было ни в библиотеке, ни в столовой, ни в коридоре. Экономка вернулась к мистеру Мондеру с выражением неописуемого ужаса на лице и с минуту стояла, глядя на него, совершенно беспомощная и совершенно безмолвная. Но, придя в себя, она яростно набросилась на дядю Джозефа. «Где она? Я должна знать, где она! Говорите, вы, двуличный бесстыжий человек, говорите, где она?» «Полагаю, она решила осматривать дом самостоятельно», — сказал дядя Джозеф. «Мы обязательно найдем ее в одной из комнат». Дядя Джозеф догадался, что ненароком оказал племяннице ту самую услугу, в которой она так нуждалась. Будь он самым хитрым из людей, он не смог бы придумать лучшего средства отвлечь внимание миссис Пентрит от Сары, чем его поступок в тот момент, когда он даже не думал об истинной цели, с которой они вошли в дом. «Так-так», — думал про себя дядя Джозеф, — «пока эти тфа сердитых человека ругали меня по пустякам, Сара ускользнула в комнату, где лежит письмо. Хорошо. Мне остается только ждать, пока она вернется, и позволить этим двум сердитым людям ругать меня, сколько им вздумается». «Что нам делать, мистер Мондер? Что же нам делать? Мы не должны терять ни минуты. Мы должны ее найти!» Она обратила внимание на лестницу. «Может, она ушла на другой этаж? Мистер Мондер, ждите здесь и ни на секунду не выпускайте из виду этого иностранца. Я сбегаю наверх и посмотрю в коридоре. Все двери в спальне заперты. Не думаю, что она сможет там спрятаться». С этими словами миссис Пентрит выбежала из комнаты и бросилась к лестнице. Пока миссис Пентрит искала в западной части дома, Сара торопливо бежала по одиноким переходам, ведущим в северные комнаты. Напуганная безвыходностью ситуации, она выскользнула из гостиной в коридор, как только увидела, что миссис Пентрит повернулась к ней спиной. Не задумываясь, не пытаясь взять себя в руки, она добежала до комнаты экономки. Она не знала, как будет оправдываться, если с кем-то встретится, и не знала, что делать, если ключей не окажется на их прежнем месте. Мысли ее были в смятении, в висках пульсировало. Ее вела одна дикая, стремительная и ослепляющая мысль — попасть в миртовую комнату. Она же придавала неестественную быстроту ее дрожащим ногам, неестественную силу ее дрожащим рукам, неестественную храбрость ее замирающему сердцу. Она вбежала в комнату экономки, даже не проявив обычной осторожности и не подождав минутку, чтобы прислушаться к происходящему за дверью. Внутри никого не было, и сразу она увидела знакомый гвоздь в стене и ключи, все еще висевшие на нем связкой, как они висели в давно минувшие времена. В мгновение ока они оказались у нее в руках, и она снова пустилась в путь по одиноким коридорам, ведущим в северные комнаты, петляя и сворачивая, словно вчера еще здесь ходила. Она бежала, не останавливаясь, чтобы прислушаться или оглянуться, и не замедляясь, пока не оказалась на верхней площадке черной лестницы и не приложила руку к запертой двери, ведущей в северный холл. Перебирая связку в поисках первого нужного ключа, она обнаружила пронумерованные бирки, незамеченные в спешке, которые архитектор методично прикрепил ко всем ключам, когда осматривал дом по приказанию мистера Фрэнклинда. Она замерла и задрожала всем телом, как будто ее охватил внезапный озноб. Ужас только усилил нетерпение, гнавшее ее вперед, и она отчаянно принялась перебирать связку ключей. На одном из ключей не было бирки, и он был больше остальных. Это был ключ, подходящий к двери, перед которой она стояла. Она повернула его в ржавом замке с силой, на которую в любое другое время была бы совершенно неспособна, и она распахнула створку ударом руки. Задыхаясь, она пронеслась через забытый северный холл, ни на секунду не останавливаясь, чтобы закрыть за собой дверь. Ползучие твари, шумные домашние рептилии, населявшие это место, тенью разбежались к стенам. Она не замечала их, не оглядывалась в их сторону. Она бежала через холл и по лестнице, пока не вышла на открытую площадку на самом верху и не остановилась перед первой дверью. Нет. То была не та, которую она искала. Белым мелом на ней был нацарапан знак «1». Она силилась сообразить, что значит этот знак, но не могла. Тогда в отчаянии она закрыла лицо руками и простояла несколько минут, а затем медленно пошла дальше, глядя на двери. 2, 3, 4. Номера совпадали с бирками на ключах. Сара вздрогнула. 4. Это была дверь миртовой комнаты. Остановилась на этом нумерации комнат. Она прошла дальше. Нет. 4 оставшиеся двери были пронумерованы до 8. Она снова вернулась к двери миртовой комнаты, отыскала ключ с цифрой 4, задумалась и недоверчиво оглядела пустынный коридор и северный холл. Фамильные портреты, которые выпадали из рам в день, когда она прятала письмо, по большей части сгнили и лежали на полу черными рваными полосами. Острова и континенты сырости, словно карта какого-то странного региона, раскинулись по высокому сводчатому потолку. Тяжелая от пыли паутина гирляндами свисала с поломанных карнизов. Пятна грязи на полу были грубыми отражениями влажных пятен на потолке. Широкая лестница, ведущая на открытую площадку перед комнатами первого этажа, сильно просела с одной стороны. Перила отломились, образовав неровные щели. Дневной свет померк, воздух затих, земные звуки смолкли в северной части дома. Но вот послышался какой-то звук. «Откуда он?» «Из миртовой комнаты», — подсказала Саре разыгравшееся воображение. Она забыла о подозрительной нумерации дверей. Она стала нечувствительной к течению времени, не осознавая риска быть обнаруженной. Она могла только слушать. Это был тихий шелестящий звук. Он перемещался то в один, то в другой конец миртовой комнаты. Порой он становился неожиданно отчетливым, в другие моменты затихал, так что за ним было не уследить. Иногда казалось, что он стремительно проносится над полом, иногда, что он ползет медленными и непрерывными шорохами на грани абсолютной тишины. Сара медленно повернула голову в сторону двери миртовой комнаты. Еще недавно ее дыхание было тяжелым и резким, но теперь ее могли принять за мертвую. Так неподвижна была ее грудь, так бесшумно она дышала. На ее лице отразилась та же загадочная перемена, что так напугала дядю Джозефа. — Миссис, — прошептала Сара, — я опоздала. Вы уже здесь? Послышался едва внятный шорох, который замер в другом конце комнаты. Глаза Сары, по-прежнему прикованные к двери миртовой комнаты, распахнулись шире, так широко, словно хотели заглянуть сквозь дверь, так, словно ждали, что непрозрачное дерево станет прозрачным и покажет, что находится за ним. «Не касаясь пола, не касаясь пола, как легко она движется!» — прошептала Сара. «Госпожа! Разве черное платье, которое я шила для вас, шуршит так невесомо?» Звук снова затих, а потом вдруг одним незаметным движением приблизился к двери. Если бы она могла двигаться в тот момент, если бы она могла посмотреть вниз, в просвет между дверью и полом, когда слабый звук приблизился к ней, то увидела бы кусок красных обоев со стены миртовой комнаты. Время и сырость испортили обои. Другие куски оторвал архитектор, когда осматривал стены. Теперь они лежали большими и маленькими кусками на голом дощатом полу, став добычей ветра, залетавшего в разбитое окно. Если бы она только пошевелилась! Если бы она хоть на секунду взглянула вниз. Но она не двигалась и не смотрела. Ее сковал пароксизм суеверного ужаса. Она ни разу не вздрогнула, не издала ни единого крика, когда шорох приблизился. Единственное, что дернулась рука, в которой она по-прежнему держала ключи, и тяжелая связка выскользнула на пол, проскочила через щель в покосившейся лестнице и упала на пол первого этажа со звоном, который заставил очнуться сонное эхо, вскрикнувшее словно живое существо и испугавшееся звука. Звон ключей, повторенный эхом, пробудил Сару от оцепенения. Она попятилась назад, пошатнулась, замерла на несколько секунд, а затем направилась к лестнице, чтобы спуститься за ключами. Не успела она пройти и трех шагов, как в противоположном конце северного холла раздался пронзительный женский крик, а за ним последовал беспорядочный шум быстро приближающихся голосов и шагов. Сара, отчаянно шатаясь, прошла еще несколько шагов и обессиленно опустилась на пол. Колени подкосились, дыхание, зрение, слух, казалось, отказали в один миг. Она без чувств упала на пол у самой лестницы.